Глава 30. Арина Максимова. Я стояла, вцепившись побелевшими пальцами в край холодной раковины, и смотрела прямо в лицо тому, кто еще недавно казался мне хорошим другом. Но сейчас Андрей выглядел совершенно чужим, каким-то болезненно чуждым, словно передо мной стоял совершенно незнакомый человек. «Что ты здесь делаешь?» Я тихо прошептала, стараясь унять дрожь в голосе. В груди так сильно застучало сердце, что я едва могла слышать собственные мысли. Он чуть усмехнулся, шагнув ко мне ближе. Во взгляде мелькнуло нечто странное, дикое, почти безумное, и от этого внутри меня все оборвалось. Мужчина приложил к губам палец и липко улыбнулся. «Закричишь? Твой сыночек не доживет до утра». Внутри все заледенело. Я захлопнула рот и, казалось, подавилась собственным дыханием. «Ариночка, как же долго я ждал этого момента!» Он подошел еще ближе и резко схватил мои запястья, больно стискивая их в своих пальцах. Я дернулась, но он держал слишком крепко. «Наконец-то мы с тобой можем спокойно поговорить, без лишних глаз и ушей!» Голос его был тихий, ласковый, но глаза совершенно дикие, будто в них уже давно поселилось безумие. Я почувствовала, как сердце пропустило удар и судорожно сглотнула, пытаясь хоть немного взять себя в руки. «Андрей, зачем ты это делаешь? Верни мне сына, прошу тебя!» Прошептала я, едва не срываясь на слезы. Гордость уже давно улетучилась, я была готова умолять, лишь бы все это поскорее закончилось. Он приблизился ко мне вплотную, и я почувствовала его дыхание на своей щеке. Андрей медленно вдохнул аромат моих волос и едва слышно выдохнул, словно опьяненный мной. Это было жутко, мерзко, и меня передернуло от отвращения. «Ты не понимаешь, Ариша», — прошептал он почти в самое ухо. «Я так долго ждал тебя, столько лет. Ты ведь всегда была моей, просто сама этого не знала. Мы должны быть вместе, и ты это прекрасно знаешь. Ты чувствуешь это сердцем». Я молчала, боясь даже пошевелиться, чтобы не спровоцировать его на что-то еще более безумное. Он чуть отстранился и посмотрел в мои глаза. В его взгляде плескалось такое безумие, что меня снова охватила паника. «Ты просто сумасшедший!» — выдохнула я, глядя на него с ужасом и отвращением. «Ты же не думаешь, что таким образом можно кого-то заставить быть с тобой?» Андрей усмехнулся и резко потянул меня ближе, практически впечатывая меня в себя. Сердце заколотилось еще сильнее, я едва дышала. «А я не собираюсь тебя заставлять, Арина. Ты сама ко мне придешь, добровольно. Поверь, я сделаю так, что без меня тебе жизнь не будет мила. Если ты не будешь со мной, я лишу тебя всего, Ариша». «Абсолютно всего. Ты захлебнешься в таком горе, что никто и ничто уже не будет нужно. Ты сама будешь умолять, чтобы я тебя забрал». Я зажмурилась, пытаясь не слушать его, но он сжал пальцы сильнее, почти до боли. «Хочешь знать, что я сделаю, если ты мне откажешь?» Его голос прозвучал тихо и спокойно, но каждое слово словно вонзалось в меня, заставляя покрываться холодным потом. «Я сведу тебя с ума. Я лишу тебя сна, семьи, всего, чем ты дорожишь. Ты сама будешь биться головой об стену, потому что могла все изменить, но не сделала этого». Я ощутила, как слезы катятся по моим щекам. Он продолжал, наклоняясь ко мне ближе. «Если ты сделаешь правильный выбор, малыш будет жить. Я обещаю тебе, он будет самым счастливым ребенком на свете. Просто со своим папочкой, а не с тобой. Ты должна забыть, что у тебя был ребенок. Забудь о нем, а я увезу тебя далеко-далеко. Если ты будешь хорошей девочкой, то через пару-тройку лет привезу тебя сюда, и ты сможешь посмотреть на него издалека». Меня затрясло так, что я едва держалась на ногах. Перед глазами все поплыло. Я чувствовала, что вот-вот потеряю сознание, но из последних сил старалась остаться в реальности. «Андрей, прошу, хватит!» — прошептала я, дрожа и задыхаясь. Слезы уже текли ручьем по моему лицу. «Ты безумен!» Он внезапно замолчал, словно переключился. Взгляд стал серьезным, он взглянул на свой телефон, потом снова повернулся ко мне. Я уже не могла стоять на ногах, и просто сползла вниз по стене, тихо всхлипывая. Он присел на корточки напротив, подхватил меня за подбородок и прижался лбом к моему лбу. От его близости и мерзкого дыхания подкатила тошнота. «У тебя очень мало времени, Арина», — произнес он спокойно и холодно. «Сделаешь правильный выбор, ребенок будет жив и счастлив. Ошибешься, он пострадает, а ты никогда ничего не докажешь. Никогда не простишь себе, что могла его спасти, но не сделала». Андрей слегка коснулся губами моих губ. Меня передернуло от омерзения. Горло сдавило тошнота, но я даже не смогла оттолкнуть его. Просто не осталось сил. Он резко поднялся, распахнул дверь и вышел, оставляя меня одну в небольшой душевой на холодном кафельном полу. Слезы текли градом. Я не могла успокоиться, содрогаясь от ужаса и отвращения, а еще от ненависти к самой себе. «Ну что за размазня?» Сколько я так пролежала, не знаю, но, наконец, попыталась подняться, цепляясь за раковину и стены. Ноги были словно ватные, голова кружилась, а внутри бушевала истерика. «Надо срочно сказать Косте, Илье, да хоть кому-то!» — бормотала я сама себе, едва переставляя ноги. В этот момент дверь снова распахнулась, и в проеме появилась та самая милая медсестра с добрыми глазами. Она удивленно посмотрела на меня, а у меня словно перемкнуло. «Тварь! Это ты помогла ему украсть моего ребенка!» — завопила я, не узнавая собственного голоса. Я сама не поняла, откуда взялись силы, но я резко шагнула к ней, а она в испуге отшатнулась, поднимая руки. «Что? Арина, вы о чем? Я ничего не знаю!» В ее глазах было такое искреннее непонимание и страх, что меня словно окатило ледяной водой. Она ни при чем. Совсем. Так, сейчас важно другое. Сообщить. Срочно. Потом пусть Костя сам с ней разбирается. Пока просто сделаю вид. «Господи, простите!» Я задыхалась дрожащими пальцами, хватая ее за халат. «Дайте телефон, пожалуйста, срочно!» Она растерянно вытащила из кармана свой телефон, а я поняла, что совершенно не помню номер Кости наизусть. Паника нарастала, и я в отчаянии набрала номер Ани. «Алло?» — сестра ответила сразу. «Позвони Косте, срочно! Он должен знать, что Андрей был здесь! Он угрожал мне! Быстрее! Аня, пожалуйста!» Я почти кричала, не контролируя себя. «О, Господи! Арина! Хорошо! Да-да-да, сейчас!» — быстро бросила Аня и отключилась. Телефон выпал из моих рук. Я снова опустилась на пол, уже не сдерживая рыдания и истерики, которая полностью захлестнула меня. «Боже, за что мне все это?»